Глава 312. Дешевка. Хотел помочь днем Сятинья, наконец удалось урегулировать ситуацию с императором. Однако, когда он вернулся домой, домоправитель Цао доложил. Ван Фэй ушла в семью Мэн и сказала, что собирается некоторое время поухаживать за Мэн Лаофужинь. Сятинья продолжал идти, он просто кивнул в знак того, что он все понял. Домоправитель Цао некоторое время поразмыслил, а затем добавил. Сегодня утром господин Су искал Ван Фэй. Когда Ван Фэй и молодой господин Су закончили говорить, Ван Фэй сказала, что поедет к семье Мэн. Домоправитель Цао мог поклясться, что он не хотел сплетничать, он всего лишь докладывал правду, он всего лишь был честен. В конце концов, каждый раз, когда Ван Е был недоволен, он срывал свой гнев не на том человеке. «Суча, позови его ко мне», — сказал Сятинья и пошел в кабинет. Но, разумеется, домоправитель Цао не пытался пойти за ним. Повернувшись, он велел служанке позвать Суча. Что же до того, зачем он понадобился Ван Е? Никто не мог сказать, собирался ли Ван Е убить его. Суча не сделал ничего плохого, он просто выражал свои мысли. Так что Суча не скрывался от Сятинья, когда пришел человек и доложил, что господин зовет его. Хотя в душе он нервничал, но не подал виду. Он вел себя как всегда спокойно, и изящно вошел в кабинет. И, конечно, он нарочно не постучал в дверь. «Тинья, ты искал меня?» Суча толкнул дверь и сел на стул. Он вел себя как ни в чем не бывало. Суча не знал, что, постучи он в дверь или нет, эффект будет тем же. Сятинья глянул на Суча и начал. «Я слышал, что ты сегодня утром посещал Ван Фэй». «Да», — естественным тоном ответил Суча. И чтобы не показать, что у него нечиста совесть, он даже спросил с легким удивлением. «А что, что-то не так? Кто, черт возьми, доложил об этом Ван Е? Разве он не приказал своему слуге не докладывать о том, что он был у Ван Фэй?» Сятинья знал, что Суча виноват, так что он холодно спросил. «Что ты такого ей сказал, что она решила остаться в доме своей бабушки? Что, Ван Фэй решила остаться там жить? Как это возможно? Разве она не сказала, что поедет туда навестить Мэн Лаофужинь?» Суча был в панике. «Тинья, ты должен мне поверить, я правда не подговаривал Ван Фэй покинуть Сяванфу. Он лишь пытался помочь, так что же произошло?» Сятинья фыркнул, показывая, что не верит ему. Лин Чуцзю вчера послала письмо в особняк Мэн, в котором говорила, что ее рана все еще плоха. Так с чего она вдруг решила пожить там? «Ван Е, поверь мне», Суча очень волновался, поэтому не дожидался, пока Сятинья начнет задавать вопросы. Он повторил все, что сказал Лин Чуцзю с утра. «Видишь, Тинья, я всего лишь хотел помочь тебе. Я не убеждал и не подстрекал Ван Фэй убежать отсюда. Это не имеет ко мне никакого отношения. Воистину, хотел помочь, но помог ли?» У Сятинья больше не было терпения разговаривать с Суча, поэтому он произнес. «После этого держись подальше от Любая, не становись таким же бараном, как он. А что не так с Любаем?» Суча тут же сменил тему и перевел огонь с себя на Любая, как будто он вообще был невиновен. «Мертвый не может умереть. У Любая была толстая кожа, Сятинья ее не пробьет. Однако он был иным, он был тонким, ему не хотелось быть избитым Сятинья. Он не сможет встать в течение нескольких дней». Сятинья не ответил ему, он лишь торопливо прогнал Суча. Он так долго вчера старался умилостивить Лин Чуцзю, но Суча опять все усложнил. Он просто напрашивался, чтобы его выставили. Суча не остановился ни на минуту, он сразу отправился на поиски Любая. Он сам спросил у Любая причину. Суча был потрясен, услышав его ответ. Чашка выпала из его рук и разбилась. Он не сразу смог отреагировать, но разочарованно уставился на Любая. «Ты в самом деле ходил встречаться с Мэйюэр? Ты с ума сошел?» Суча просто хотелось упасть в обморок. Он никогда не видел никого глупее Любая. Ему хотелось отвесить ему оплевуху. Хотя Любай знал, что то, что он сделал, было неправильно, его все равно очень расстроили слова Суча. «Я просто ходил увидеться с ней. Я ничего ей не обещал. Мало того, что ты с ней виделся, так ты еще думал ей что-то обещать». Суча злобно рассмеялся. «Любай, ты вообще знаешь, кто такая Мэйюэр? Она теперь женщина императора. А кто ты? Но ты в самом деле встречался с женой императора наедине? Разве мало неприятностей ты уже доставил, Тинья?» Суча ненавидел глупость Любая. Как он может позволять одной и той же женщине использовать себя раз за разом? Ее кто-то оклеветал, она не хочет быть женой императора. Любай попытался проигнорировать важный момент, что еще сильнее разозлило Суча. Да, она не хочет быть женой императора. Она хотела выйти замуж за Тинья. Она не видела себя в зеркале и не знает, что она похожа на жабу, которая хотела проглотить лебедя. Разумеется, с жабой он сравнивал Мо Юэр. Любай нахмурился. Суча, почему ты так холодно говоришь? У Мо Юэр умер отец. Она искала меня, чтобы попросить помощь ей взглянуть на отца в последний раз. Ее отец только что умер. Ха-ха-ха. Что, ты ей сочувствуешь? Разве ты не знаешь, как умер ее отец? Ее отец этого заслуживал. Ее отец умер бы в любом случае. Суча не мог сказать ничего хорошего о божественном докторе Мо. Не то что о Мо Юэр. Каким бы плохим ни был божественный доктор Мо, он все-таки был отцом мисс Мо. Нет ничего плохого в том, что она хочет увидеть его в последний раз. Любай пытался убедить Суча, надеясь, что он больше не будет так злиться. Суча заговорил. Любай, не обманывай себя. Ты думаешь, Мо Юэр не знает, чем занимался божественный доктор Мо? Мо Юэр не такая чистая и невинная красотка, как тебе представляется. Если бы она в самом деле не хотела становиться женой императора, почему она не покончила с собой? Если бы она умерла, чтобы сохранить свою невинность, я бы, возможно, зауважал ее. Суча, ты. Любай попытался остановить Суча, однако тот оставался неблагоразумным. Что я? Я был прав, не так ли? Она такая дешевка, а ты относишься к ней, как к сокровищу. Суча, заткнись. Любай поднял кулак, будто бы собираясь ударить Суча. Суча подошел поближе к Любаю, продолжая. Что, ты хочешь меня ударить? Из-за этой шлюхи ты ударишь своего названного брата? Ну же, ударь. Суча, не перегибай. Это я перегибаю, когда это я такое делал. Я не стану драться со своим названным братом из-за женщины. Любай, если у тебя хватит мужества, дерись же и убей меня сегодня. Суча продолжал подходить ближе к его лицу, Любай продолжал отступать, пока не уперся в стену. Суча, я не хочу с тобой разговаривать. Сказав эти слова, Любай вышел на улицу. Ему нужно было успокоиться и подумать о том, что было между ними с Мо Юэр. Суча упал на пол и тяжко выдохнул. Затем он смахнул свои волосы со лба и очаровательно сказал. Поглядите, как отчаянно я пытался у него все выведать. Тинья, ты больше не должен на меня злиться, верно? Когда Ся Тинья получил новости от теневого стража, он покачал головой. К счастью, Суча спросил об этом раньше, иначе Любай облажался бы и со всем этим делом было бы тяжело справиться. Встреча с имперской наложницей была достаточной причиной, чтобы его лишили жизни. Глава 313. Подчищать. Объяснение Ся Тинья узнал о проблеме, которую создал Любай, и начал с ней разбираться. Любай был настолько беспечен, что считал себя и Мо Юэр невиновными. Он полагал, что их встреча наедине не является чем-то серьезным, но другие могли считать иначе. В таком месте, как гарем, нельзя было делать то, чего от тебя не просили, не то, что заниматься частными делами. Только вчера имперская наложница Чжоу получила сведения о том, что Мо Юэр встречалась с кем-то наедине. Однако, узнав, что вовлеченный в это человек был из Ся Ванфу, имперская наложница Чжоу не стала поднимать эту тему. Было много возможностей разобраться с Мо Юэр, она никуда не торопилась. Она была очень обязана Ся Ванфу, так что решила не упоминать об этом происшествии. Что же до того, как Ся Ванфу заметет следы, это ее не касается. Она не будет в это вмешиваться. Лучше всего быть благосклонной. Ся Тинья и Суча действовали очень быстро. Пока другие имперские наложницы во дворце готовились подступиться к Мо Юэр, они уже начисто вымели всех людей вокруг нее, чтобы имперские наложницы не смогли собрать никаких свидетельств или улик. Имперские наложницы были ошарашены. Как могли внезапно умереть все эти хорошие люди? Мо Юэр тоже была поражена. Она не знала, что именно произошло, она не знала, случилось ли это потому, что императрица не могла вынести ее глупости. Однако это событие заставило ее очнуться, она поняла, как велика была ее ошибка. Независимо от того, была ли она на хорошем счету у императрицы, женщина, вошедшая во дворец, должна была быть послушной. Было совершенно запрещено встречаться наедине с другими мужчинами. Такие вещи не будут афишироваться, но не позволит вам остаться в живых. Было лучше убить человека, чем отпустить. Очень много лет император решал проблемы таким способом. Для него не имело значения, если гарем дворца будет зачищен. Дело, касающееся Мо Юэр и Любая, в частном порядке было решено Ся Тинья. Это дело не должно было распространиться наружу, но Ся Тинья отправил сведения Лин Чуцзю. Лин Чуцзю была ранена, поэтому она совершенно не могла сама ухаживать за Мэн Лафужинь. Однако братья Мэн не могли заботиться о старой женщине. Поэтому в итоге о Мэн Лафужинь заботилась Лин Чуцзю, которая являлась Ся Ванфэй. Лин Чуцзю наслаждалась тем, что с ней в семье Мэн обращались, как с очень важной персоной. Она жила во дворе Мэн Лафужинь и могла свободно покидать дом. То же самое было и с людьми в Ся Ванфу. Они могли приходить и уходить из дома Мэн в любое время. Когда Лин Чуцзю услышала новости, которые ей послал Ся Тинья, она не могла не рассмеяться. Что сказал Ван Е? Ван Е сказал, что завтра он лично посетит Мэн Лафужинь, что означало, что завтра Ся Тинья приедет ее забрать. Почему не сегодня? Новости, которые он прислал, сообщали причину, почему он сегодня занят. Скажите Ван Е, что моей бабушке стало лучше? Ван Е не обязательно тревожиться и приезжать, просто сказала Лин Чуцзю. Она все еще не хотела возвращаться в Ся Ванфу. Она до сих пор не знала, как поладить с Ся Тинья. Ван Фэй, Мэн Дажин из университета Вэньчан послал вам сообщение. Через 3 дня они приедут навестить вас. Ван Е уже согласился на это. Таким образом, если Лин Чуцзю завтра не вернется, ей все равно придется вернуться через 3 дня. То, что Ся Тинья лично решил забрать ее, было с его стороны знаком уважения. Умная женщина знает, что выбрать, но Лин Чуцзю все еще была очень сердита на Ся Тинья. Мерзавец, может, прекратишь выкидывать свои грязные фокусы? Тогда скажите Ван Е, что я посещу Мэн Дажиня их университета Вэньчан завтра. Серьезно, у нее тоже есть свои ходы. Гонец, которому было поручено принести эти новости, казалось, ожидал, что Лин Чуцзю это скажет, поэтому он ответил. Ван Е сказал, что принцесса Юга и принц Запада прибудут в столицу через 5 дней. Император приготовит для них банкет, и Ван Фэй должна на нем присутствовать. Коротко говоря, Лин Чуцзю не могла оставаться в семье Мэн слишком долго. Рано или поздно она должна была вернуться. Ся Тинья проявил к ней уважение. Если она откажется, это все равно не будет иметь значения, потому что ей придется вернуться через 5 дней. Хотя высокое положение приносит бесконечные выгоды, оно также приносит и бесконечные неприятности. И из-за ее положения Лин Чуцзю обязана была посетить банкет, устраиваемый для принцессы Юга и принца Запада. Лин Чуцзю потихоньку вздохнула и подавила недовольство, назревавшее внутри. Затем она холодно сказала: «Возвращайтесь и скажите Ван Е, что я поняла». «Слушаюсь». Гонец торопливо встал и вышел. Вскоре после того, как гонец вышел, Мэн Дафужинь вошла и сказала: «Чуцзю, Ся Ван Е хочет завтра приехать». «Да, Ван Е хочет навестить бабушку, это решил Ся Тинья, так что Лин Чуцзю не была намерена это скрывать». За короткое время, что они провели вместе, Мэн Дафужинь много сделала для Лин Чуцзю. Она теперь тоже относилась к ней очень тепло. И так как та переживала, то спросила: «Чуцзю, Ван Е приедет сюда за тобой, верно?» Это не было тайной. Любой, у кого есть глаза, поймет. Пожилая дама была больна много дней, но вдруг Ся Тинья решил навестить ее. Если он беспокоился за нее, то зачем столько ждал? Мэн Дафужинь не видела на лице Лин Чуцзю ни следа радости. Поэтому она с тревогой спросила: «Что ты об этом думаешь?» Они, несомненно, поддерживали Лин Чуцзю, но некоторые вещи было лучше не отвергать. «Я вернусь с Ван Е завтра». У нее действительно не было другого выбора. Когда Мэн Дафужинь услышала это, она моментально освободилась от тревог. «Это хорошо, это хорошо». Лин Чуцзю улыбнулась, но ничего не сказала. Когда Мэн Дафужинь увидела улыбку Лин Чуцзю, то вздохнула. Она перестала улыбаться и взяла Лин Чуцзю за руку, говоря: «Чуцзю, вы с Ся Ван Е, муж и жена, вы двое неразделимы. В отношениях тот, кто чаще всего отступает, не обязательно проигравший. Гордость Ся Ван Е выше гор. Просто прости его еще раз и не думай слишком много об остальном. В конце концов, тебе придется полагаться на него всю оставшуюся жизнь». Эти слова должна была сказать мадам Линь. Но как могла мадам Линь со своим характером научить Лин Чуцзю ладить с Ся Тинья? «Чуцзю, не думай, что твоя тетя просто поднимает шум. Тетя просто хочет, чтобы у тебя была хорошая жизнь. Ты теперь замужем за Ся Ван Е. Если вы двое будете продолжать ссориться, страдать в итоге будешь ты. Ся Ван Е, мужчина и занимает высокое положение. Если он будет недоволен тобой, то всегда сможет жениться на другой и взять наложниц. Но ты иное дело, у тебя нет другого выбора, кроме как полагаться на него. Если Ся Ван Е больше не захочет тебя или разлюбит, Тебе придется жить, занимая самые низшие положения в Сяованфу. Более того, тебе будет очень тяжело жить в столице, люди начнут обижать тебя, никто не встанет на твою сторону». На последнем предложении голос Мэн Дафужин невольно задрожал от грусти. Все женщины под солнцем были несчастны. Они могли полагаться лишь на своего мужа. Если они теряли любовь мужа, это не просто делало их несчастными. Они вообще больше никогда не могли жить радостно. Даже если их мужья плохо к ним относились, им оставалось только терпеть. «Тетя, ты можешь быть спокойна, я знаю, что делать». Даже если слова Мэн Дафужин были чересчур смелыми, Лин Чуцзю знала, что она говорила так лишь из доброты. Она желала ей только хорошего. Таковы уж отношения между людьми. Сердца людей переменчивы. Прежнюю Лин Чуцзю не любила семья ее матери. Но теперь ее любили, потому что она рискнула жизнью и спасла своих кузенов. Лин Чуцзю верила, что благодаря этому случаю семья Мэн будет безусловно на ее стороне. Но семья Мэн все равно была слишком слаба, чтобы защищать ее. Глава 314. Визит. Не Сяованьи Лин Чуцзю лично сказала, что Ся Тинья приедет, чтобы навестить Мэн Лафужин. Когда об этом стало известно, все в семье Мэн перевернулось с ног на голову. Трое братьев Мэн очень обрадовались. Какой бы ни была настоящая причина Ся Тинья, было видно, что он ценит Лин Чуцзю и ее семью. Что же до того, падет ли из-за этого на них подозрение императора? Об этом братья Мэн не беспокоились. Они не были, как Лин Сян. Это Лин Сян толкнул свою дочь на брак с Сяованьи, а после провел между ними и собой четкую границу, разрывая отношения. Вдобавок, они уже оскорбили императора. Им оставалось лишь собраться с духом и оставаться в одной лодке с Сяованьи до конца. Чтобы принять Ся Тинья достаточно хорошо, семья Мэн приготовила все заранее. Когда Мэн Лафужин услышала новости, она улыбнулась. Она взяла Лин Чуцзю за руку с улыбкой, но на ее глазах блестели слезы. «Будь доброй к Сяованьи, он заслуживает этого». Мэн Лафужин не могла двигаться и едва могла шевелить губами. «Бабушка, не волнуйся, я буду добра с Ванье», Лин Чуцзю думала, что довольно хорошо скрывала свои эмоции. Но оказалось, что все видели ее насквозь, а она занималась самообманом. «Веди себя хорошо, не ругайся, не усложняй». Мэн Лафужин знала, что никто не учил Лин Чуцзю быть хорошей женой. Изначально, учитывая, как Лин Чуцзю умна, он думала, что ей вовсе не придется ее учить. Но сейчас, видя, что внучка злится и прячется в семье Мэн, Мэн Лафужин поняла, что Лин Чуцзю была умным ребенком, но не знала, как сладить со своим мужем. «Бабушка, ты можешь быть спокойна, я понимаю. Я вернусь с Ванье завтра и все с ним обсужу. Я буду хорошей женой». Лин Чуцзю взяла Мэн Лафужин за руки и давала обещания снова и снова. Ся Тинья не был хорошим мужем, но и она тоже не была хорошей женой. Они с Ся Тинья оба были новичками в этом деле под названием брак. Ссориться было естественно, но их отношения в будущем будут становиться лучше и лучше. Правда, была вероятность, что их отношения будут становиться все хуже и хуже. В конце концов, они были чужими друг другу. Из-за смерти божественного доктора Мо Лин Вантин сидела тихо. Лин Сян предупредил ее, чтобы она не выходила из дома и не устраивала неприятностей. И он позволил ей некоторое время побыть в семье Мэн. Лин Вантин не решалась выходить, не считая посещений Мэн Лафужин. Она всегда оставалась в своей комнате. Однако хоть она и сидела в своей комнате, она знала, что происходит снаружи. Она знала, что Лин Чуцзю гостит в семье Мэн. Лин Вантин долгое время было скучно. Поэтому, когда она узнала, что завтра Ся Тинья посетит дом Мэн, она одновременно рассердилась и разволновалась. Она рассердилась, потому что Ся Тинья шел за Лин Чуцзю, но разволновалась, потому что с нетерпением ждала встречи с ним. Лин Вантин не думала, что Лин Чуцзю в силах помешать ей встретиться с Сяованьи в доме Мэн. Она также видела, что как только Сяованьи увидит ее доброту и красоту, он поймет, что Лин Чуцзю гадкая и отвратительная. Тогда он, разумеется, бросит Лин Чуцзю, как это сделал наследный принц. Слова ее матери были верны. Лин Чуцзю родилась, чтобы подчеркивать ее красоту. Она не должна упустить эту возможность. Лин Вантин переполнял боевой дух. В свою очередь, о Ся Тинья, который еще не добрался до семьи Мэн, думали многие. Для семьи Мэн визит Ся Тинья был большим событием. Слуги начисто вымыли вход в зал еще ранним утром. Мэн Дафужин тщательно следила за готовкой. Она боялась, что Сяованьи не станет есть и пить в их доме. Для Ся Тинья поездка в дом Мэн была самым обычным делом. но из уважения он все равно обставил ее как визит настоящего императорского принца. Охранники Ся Ванфу расчистили путь и запретили людям подходить, пока желтый императорский паланкин с красными занавесками, который несли 24 человека, величественно следовал по широкой дороге. Люди в столице привыкли видеть, как Ся Ванъе едет верхом на своей черной лошади в своих черных одеждах. Они никогда не видели, чтобы он вел себя так высокомерно, как сейчас. Поэтому многие зеваки, которые видели эту сцену, не могли не задаваться вопросом, кто этот императорский принц, который движется по улице. Кроме императорского принца, никто не мог использовать большой паланкин, который мог вмещать больше 8 человек. Бог мой, я никогда раньше не видел, чтобы паланкин несли 24 человека. Я не знаю, кто этот принц. Интересно, что он затевает. Люди на улице, которых остановили охранники Ся Ванфу, не переставали задавать вопросы. В столице несколько императорских принцев, но я никогда не видел, чтобы они вели себя так высокомерно. Может быть, это императорский принц из северной страны? Некоторые люди высказывали смелые предположения, а другие отвергали их. Это невозможно. Если это императорский принц из северной страны, то почему об этом не было новостей? Мне кажется, это, должно быть, принц Цинхэ. Он императорский принц старого императорского клана. Он обычно уделяет внимание правилам императорской семьи. Мне кажется, это принц Цзянь. Чем больше люди обсуждали это, тем больше они оживлялись. Никто не думал, что это был Ся Ванъе. Нет, некоторые люди задумывались об этом, но они просто отметали эту мысль. Это не может быть Ся Ванъе, он давно отбросил правила императорской семьи. Одни люди по сторонам дороги продолжали обсуждение, а другие следовали за паланкином туда, куда он направлялся, чтобы определить, кто был внутри. В чайном доме, выходящем окнами на улицу, человек в пурпурных одеждах невольно покачал головой. Ся Ванъе в последнее время становится все более и более заметным. Что бы он ни сделал, император ему это так не оставит. Человек напротив него выглянул наружу и посмотрел. Затем он улыбнулся и сказал: «Ся Ванъе держался в тени в течение многих лет, но император по-прежнему считал его соринкой в глазу. Вполне нормально сейчас так выделяться, ведь что бы он ни делал, император его не отпустит». Эти два человека были теми самыми, кто разговаривал в карете в тот день, когда Лин Чуцзю вошла в ворота столицы. Человек в пурпурных одеждах был пятым южным принцем, Наньнали, который пробрался в столицу ранее. Человеком напротив него был старший сын семьи Сюэ, Сюэ Чинвэнь. Паланкин проехал весь путь и остановился у ворот дома Мэн. Когда люди увидели это, они переглянулись. «Разве это не дом Гогунфу? Какой же императорский принц имеет к ним отношение? Я не знаю. Разве, когда умер старый Гугун, престиж их семьи не упал? Как же получилось, что к ним приехал императорский принц? В восточной стране ценили ученых. Хотя они не имели права обсуждать политику, они могли разговаривать о национальных делах на публике. Императорский двор не обращал на это внимания. Люди в столице слышали сплетни время от времени в чайных домах или за винными столиками. А правда это или нет, они не трудились выяснять. Они все любили слушать подобные разговоры. Паланкин уверенно остановился, и семья Мэн получила новости. Они ожидали у главного входа, поэтому Мэн Ши повел членов семьи к выходу, чтобы встретить Ся Ванъе. Ся Тинья не хотел раздувать события. Как только паланкин остановился, он сразу же вышел из него. Однако атмосфера вокруг него тут же сказала зевакам о том, кто он. На самом деле, когда толпа увидела, что паланкин остановился у дома Мэн, они предположили, что это, должно быть, Ся Ванъе. А когда они увидели, что это правда он, у зевак замерло сердце и они застыли на месте. Это, правда, Ся Ванъе. Сила Ся Ванъе ужасна. Зрители поблизости один за другим опустили головы, когда узнали, что это был Ся Тинья. Но вдруг кто-то крикнул: «Да здравствует Ся Ванъе, доживет он еще 1000 лет». Люди по обеим сторонам дороги снова закричали. Их приветствия звучали не в унисон, но их импульс не был слабым. По этому крику было понятно, что место Ся Ванъе в сердцах горожан было ни с чем не сравнимо. Гагун, третий из 9 почетных феодальных титулов. 6.17 ВВ, НЭ, глава 315, гордая. Признает свои ошибки. Мэн Ши был главой семьи Мэн. Когда он видел Ся Тинья, ему не обязательно было кланяться до земли, склонить голову было достаточно, чтобы показать свое не меньшее уважение, но, видя, как группа людей, не переставая скандирует «Да здравствует Ся Ванъе», Мэнши даже не знал, стоит ли ему подойти и пригласить Сятинья внутрь. Хотя Сятинья часто разъезжал на лошади по столице, простые люди видели только его тень. Сятинья ни для кого не останавливался, он никогда не позволял гражданам восточной страны преклоняться перед ним. Это была редкая ситуация. Мэнши действительно хотел, чтобы зеваки увидели Сятинья, но Сятинья не дал им такой возможности. Мэнши не подошел вперед, чтобы выказать свое уважение. Однако Сятинья не было до этого дела, он сам пошел прямо к воротам. Он даже не остановился перед Мэнши, он просто прошел мимо него. Когда Мэнши пришел в чувство, Сятинья был уже в трех шагах от него. За спиной Сятинья было много гвардейцев Сяванфу, которые продолжали блокировать дорогу. У Мэнши и других братьев не оставалось другого выбора, кроме как следовать за Сятинья. Сятинья прошел до самых ворот и остановился, только когда достиг их. Он повернулся и сказал: «Вы можете идти». Затем он вошел в ворота. Голос Сятинья был негромким, однако его было достаточно, чтобы свести на нет крики церемонии. Но когда зеваки, которые кричали «Да здравствует Сяванье!», услышали голос Сятинья, им показалось, будто его голос ясно прозвучал в их ушах. Даже люди семьи Мэн, которые находились довольно далеко, ясно его слышали. «Сяванье только что говорил со мной, он сказал, что я могу идти». Несколько поклонников Сятинья запрыгали от радости, тогда как другие люди отказывались уходить, им хотелось дождаться, когда Сятинья выйдет. Когда гвардейцы Сяванфу увидели ситуацию, то покачали головами, и чтобы не мешать другим людям проходить мимо дороги, они выходили вперед и уговаривали других людей уйти. Простолюдины всегда боялись официальных лиц, поэтому, хотя они не спешили уходить, они все же потихоньку разбрелись. Единственными, кто остался, были шпионы, прятавшиеся в темноте. С их точки зрения, визит Сяванье в дом семьи Мэн не был чем-то обыкновенным. Хотя люди говорили, что Сяванье приехал забрать Лин Чуцзю, единственными, кто в это верил, была семья Мэн и сама Лин Чуцзю. Большинство людей полагали, что Лин Чуцзю и Сятинья просто разыгрывают пьесу. Сяванье посетил семью Мэн, потому что у него наверняка было там важное дело. Во всей восточной стране никто не верил, что Лин Чуцзю посмела бы покинуть дом и заставить Сяванье лично забирать ее. Разве прошлая поездка Лин Чуцзю в Чжуанцзы недостаточное тому доказательство? Все думали, что Лин Чуцзю отправилась в Чжуанцзы, чтобы поправиться. И Сяванье тоже поехал туда, чтобы забрать ее, но на самом деле они заключили сделку с Северной территорией, так что они больше никогда не поверят Сяванье и Лин Чуцзю. Это был первый раз, когда Сятинья приезжал в семью Мэн, и также впервые, когда он многих из них видел. Конечно, Сятинья и трое братьев Мэн встречались на публике раньше. Поэтому, хотя Сятинья внушал ужас, они могли вести себя нормально и перекинуться парой слов. Однако молодые господа семьи Мэн на такой подвиг были не способны. Некоторые из них были старше Лин Чуцзю, другие – моложе. Как двоюродные братья Ванфы, они могли считаться равными Сятинья. Но сейчас, когда они стояли перед ним, их юношеские личности не могли с этим справиться, они заикались, когда к ним обращались. Сятинья изначально планировал собрать хороший урожай с семьей Мэн. Он думал, что они могут помочь Лин Чуцзю в будущем. Но, увидев сегодня их поведение, он разочаровался. Обменявшись с ними несколькими словами, Сятинья предложил пойти навестить пожилую госпожу. Несколько молодых господ семьи Мэн вздохнули с облегчением, но Мэнши тайно покачал головой. Он был очень разочарован в своих сыне и племяннике. Однако сейчас он не мог раскрыть рта. Мэнши поднялся и отвел Сятинья в комнату Мэн Лафужинь. Из-за приезда Сятинья все жены мужчин семьи Мэн давно покинули двор старой госпожи, чтобы не столкнуться с Сятинья, когда он придет, и внутри остались только старая госпожа и Лин Чуцзю. «Оставайтесь снаружи», — сказал Сятинья, сделав шаг вперед. Трое братьев Мэн моментально поняли, что он имеет в виду, и остановились. «Ванье». Лин Чуцзю не посмела показывать свое недовольство Сятинья перед Мэн Лафужинь. Она сама подошла к нему с улыбкой. «Ммм», — Сятинья удовлетворенно кивнул. Затем он подошел ближе к старой госпоже и Лин Чуцзю. Мэн Лафужинь была очень рада видеть Сятинья. На ее лице появилось выражение облегчения, но глаза наполнились слезами. Видя, что Лин Чуцзю счастлива, она думала о том, что смерть ее дочери была не напрасна. Честно сказать, это был первый раз, когда Сятинья навещал больного. Поэтому, когда он увидел, что пожилая дама лежит в постели, У него почти не возникло никаких эмоций. Он лишь задал несколько вопросов деловым тоном, после чего произнес: «Пожилая госпожа, отдыхайте». Мэнла Фужин ничего не сказала, она только кивнула и улыбнулась. Она прожила долгую жизнь, ей хотелось о многом поговорить с Сятинья, но она знала, что в ее состоянии это невозможно и что она не соответствовала Сятинья. Мэнла Фужин пережила это и сказала только одну фразу: «Хорошо, иди, позаботься о Чуцзю». Лин Чуцзю хорошо знала о состоянии Мэнла Фужин и об ее гордости. Она знала, что пожилая госпожа не хотела бы, чтобы Сятинья видел, как она пускает слюни, поэтому поспешно произнесла: «Бабушка, мы пойдем, тебе нужно отдохнуть». Лин Чуцзю взяла Сятинья за руку, чтобы выйти из комнаты. Сятинья, естественно, не возражал, поэтому они оба вышли наружу. Как только они покинули комнату, изо рта старушки вылилась мокрота. Лин Чуцзю хотела отпустить руку Сятинья, ей не хотелось держаться за нее. Лин Чуцзю продолжала идти вперед, а затем повернулась к Сятинья. Она увидела, что на его лице не было эмоций, он тоже просто продолжал идти вперед. Когда три брата Мэн увидели, что Лин Чуцзю и Сятинья идут, держась за руки, их глаза округлились. В конце концов, Мэн Ши отреагировал первым: «Ванье, ни к чему любезностей, мы с Лин Чуцзю пойдем отдыхать», равнодушно произнес Сятинья. Он отказывался слишком сближаться с братьями Мэн, поэтому отвел от них Лин Чуцзю, чтобы выйти на улицу. «Веди», Сятинья взял Лин Чуцзю за руку, но замедлил шаги, позволив Лин Чуцзю указывать путь. Лин Чуцзю жила во дворе старой госпожи, она знала, что нужно всего несколько шагов, чтобы выйти наружу. Ей было слишком лень снова выдергивать свою руку, поэтому она просто позволила Сятинья держать ее. Однако, как только они вдвоем вышли из двора старой госпожи, Фэйцу и Чжинчжу подошли к ним. «Ванье, Ванфэй». Когда они поприветствовали их, то не отошли, а стояли так, будто хотели что-то сказать. «Что случилось?» Лин Чуцзю спросила первая. Отвечая, Фэйцу и Чжинчжу опустили головы. «Мисс Линь во дворе». Фэйцу и Чжинчжу обе были подавлены. Если бы это не был дом семьи Мэн, они бы уже вышвырнули эту леди отсюда. Они никогда не видели кого-то более непробиваемого, чем мисс Линь Вантин. Глава 316. Соблазнение. «Мы невиновны», Фэйцу и Чжинчжу высказались очень сдержанно и даже преуменьшили. Линь Вантин не просто была во дворе, а стояла там на коленях. Она отказалась встать и продолжала говорить, что хочет извиниться перед Лин Чуцзю. «Извиниться? Лин Чуцзю пришла в семью Мэн вчера. Если Лин Вантин действительно хотела извиниться, зачем было ждать прихода Сятинья?» Намерение Лин Вантин было абсолютно очевидно. Губы Лин Чуцзю изогнулись в насмешливой улыбке, и она повернула голову, чтобы посмотреть на Сятинья. Раньше Лин Вантин использовала такой трюк бесчисленное количество раз. Она любила вести себя перед кронпринцем как обиженный маленький белый кролик, чем прежде заставляла Лин Чуцзю много раз терпеть поражение. Лицо Сятинья осталось бесстрастным, как будто он вообще ничего не слышал. Но в его глазах Лин Чуцзю могла видеть следы отвращения и раздражения. Лин Чуцзю улыбнулась, ей все равно, что думает Сятинья. Но если ему уже сейчас было противно, все обернется хорошо. В конце концов, ничто не может расстроить Лин Вантин больше, чем использование ее любимого человека в качестве оружия, чтобы нанести удар по ней же. Лин Чуцзю не убрала свою руку из руки Сятинья, а сжала еще крепче и потянула Сятинья, чтобы выйти во двор. Во дворе Лин Вантин была похожа на маленького белого кролика, над которым издеваются. Она стояла на коленях у главного входа во двор, а Шаньху и Манья стояли рядом. Их широко раскрытые глаза смотрели на Лин Вантин. На первый взгляд, это было похоже на то, словно служанки издевались над слабым и добрым белым цветком лотоса. Лин Вантин также привела с собой двух служанок, но две ее служанки выглядели очень худыми и слабыми. И они тоже стояли на коленях, как и их хозяйка. Нетрудно было представить, что происходит. Лин Чуцзю не остановилась и пошла прямо к Лин Вантин. Лин Вантин, казалось, почувствовала, что кто-то приближается. Поэтому она повернула голову, чтобы посмотреть. Затем она сразу же произнесла: «Сестра, зять, Вантин, что случилось?» Лин Вантин хотела играть. Лин Чуцзю, естественно, ей подыграет. Во всяком случае, она не стояла на коленях, как Вантин, так что не пострадает. «Сестра, я пришла извиниться. В прошлый раз я сделала тебе много плохого. Пожалуйста, прости меня, сестра, я не посмею сделать это снова». Лин Вантин была очень искусна в своих словах. Было очевидно, что она тренировалась бесчисленное количество раз. Казалось, она не забыла ни одной строчки. И во время разговора она посмотрела на Ся Тинья со страхом. Извиниться, Лин Чуцзю засмеялась, но не остановилась. Вместо этого она протянула руку и толкнула дверь, но ее остановила Лин Вантин. «Сестра, пожалуйста, подожди, не могла бы ты выслушать меня?» Разве Лин Чуцзю не видит, что она стояла на коленях у двери? Лин Чуцзю остановилась и обернулась, чтобы посмотреть на Лин Вантин. Затем она спросила с оттенком насмешки: «Что еще ты хочешь сказать? Ты сделала еще что-то, за что нужно извиняться?» «Сестра, это не...» Лин Вантин просто открыла рот, но была прервана Лин Чуцзю. «Подожди минутку. Фэй Цуй, принеси два стула, мы с Ван Е устали». Фэй Цуй и Чжин Чжу отреагировали быстро. Они немедленно принесли два стула из соседней комнаты и поставили их перед главным входом во двор, где было очень удобно сидеть. Когда эти двое сели, они выглядели как император и императрица, которые принимали извинения своего подданного. Тем не менее они просто грациозно присели, словно Лин Вантин в их глазах ничего не значила. Лин Вантин чуть не задохнулась от возмущения, но она сдержала тошноту. Она хотела продолжать плакать, но заметила, что Лин Чуцзю разрушил эмоциональную атмосферу, которую она создала. Ей хотелось плакать, но выдавить слезы больше не получалось. «Сестра», когда прозвучал голос Лин Вантин, она намеренно сделала паузу. Затем она слегка прикусила губы и подняла свое красивое лицо, чтобы посмотреть на Лин Чуцзю. «Просто поторопись и скажи уже то, что хотела. Я и Ван Е устали. Мы хотели вернуться домой и отдохнуть», Лин Чуцзю сказала и подняла руку, которая держала руку Ся Тинья, а после стала лениво чистить ногти. Кажется, что то, что сделала Лин Чуцзю, было чем-то обычным, но это глубоко ужалило Лин Вантин. Ногти Лин Вантин впились в ее ладони. Она не могла вынести эту сцену перед собой, поэтому торопливо опустила голову, чтобы скрыть свое поражение. Лин Чуцзю тайно улыбнулась. Она знала, что только любимый мужчина может глубоко ранить женщину. Ся Тинья покачал головой, но его глаза вспыхнули с примесью любви. Так как Лин Чуцзю хотела играть, он ей подыграет. В конце концов, он и так уже потратил время. Посмотрев в ее сторону, Ся Тинья мягко заправил распущенные волосы Лин Чуцзю за ушко. Его движения были очень осторожными, как будто Лин Чуцзю была редким сокровищем, и, если он использует немного силы, она сломается. Рука Ся Тинья не была такой теплой, как у любого среднестатистического человека. Поэтому, когда его холодные пальцы коснулись мочки уха Лин Чуцзю, ее тело вздрогнуло. Ее сердце тоже забилось быстрее, а уши покраснели. Лин Чуцзю была очень раздражена, но она не могла контролировать инстинкт своего тела. Она хотела избежать влияния Ся Тинья, но когда она повернула голову, чтобы что-то сказать, то увидела глаза Ся Тинья, которые были полны любовью. Она увидела в них свое отражение. Лин Чуцзю запаниковала и поспешно отвела взгляд, но, когда она отвернулась, то увидела, как у Лин Вантин разбилось сердце. За короткое мгновение Лин Чуцзю заставила Лин Вантин потерять рассудок. Лин Чуцзю ослабила хватку на руке Ся Тинья и слегка отодвинулась. Затем она втайне вздохнула и сказала Лин Вантин: «Если это все, мы возвращаемся». После этого она встала, чтобы уйти, но Лин Вантин не дала ей шанса. «Сестра». Лин Вантин поднялась с земли и прошла несколько шагов, прежде чем схватила Лин Чуцзю за юбку. «Сестра, ты солгала мне, заставив меня пойти в тюрьму и обратиться за медицинской помощью к божественному доктору Мо. И потом ты использовала это, чтобы угрожать отцу. Но я не осуждала тебя. Разве ты не можешь простить меня на этот раз?» Лин Вантин разговаривала с Лин Чуцзю, но ее глаза время от времени смотрели на Ся Тинья. Лин Чуцзю вообще не проявляла никакого волнения. Лин Вантин может соблазнять Ся Тинья перед ней столько, сколько хочет. Мужчина, которого могут соблазнить другие женщины, недостоин того, чтобы за него бороться. Лин Чуцзю на самом деле не заботилась о том, чего хочет Лин Вантин, но Лин Вантин продолжала преграждать путь. У Лин Чуцзю не было причин отпускать ее. «Скажи мне, что ты сделала такого, за что тебе нужно передо мной извиниться? Кроме того, почему ты хочешь, чтобы я простила тебя? Ты хочешь, чтобы я простила тебя за то, что ты соблазняешь своего зятя на публике?» После чего Лин Чуцзю указала на Ся Тинья. Ее лицо не выражало никакой осторожности, как было раньше. «Нет, нет, сестра, Как ты можешь клеветать на меня? Я никогда не пыталась соблазнить своего зятя. Зять – бог войны восточной страны. Я восхищаюсь им, как и всеми богами в моем сердце. Как ты можешь так говорить? Сестра, зять и я невиновна. Чтобы доказать свою невиновность, Линь Вантин принялась объясняться, но она также намеренно посмотрела на Ся Тинья и добавила: «Зять, поторопись и скажи сестре, что мы невиновны, что я не соблазняла тебя, как я могу сделать такое?» Взгляд Ся Тинья остался равнодушным, он даже не посмотрел на Линь Вантин. Линь Вантин отказывалась с этим мириться, поэтому она нетерпеливо убеждала Ся Тинья заговорить. «Зять, ты не можешь позволить сестре продолжать неправильно понимать нас, когда между нами на самом деле ничего не произошло». Однако чем больше она так говорила, тем больше людей ее неправильно понимали. Глава 317. Виновна. Пусть это сделает кто-то другой. Слова Линь Вантин были слишком провокационными. Если бы Линь Чуцзю не знала Ся Тинья, и если она была недалекой, ее определенно ввели бы в заблуждение. Видя, что Линь Вантин неоднократно обращается к Ся Тинья, Линь Чуцзю не могла сдержать смех. Затем она любезно спросила: «Ванье, ты не хочешь что-нибудь сказать?» Ся Тинья не смел даже посмотрел на Линь Вантин. Он только нетерпеливо произнес: «Поторопись, с него хватит этого». Если бы не Линь Чуцзю, которая наслаждалась происходящим, он уже давно бы вышвырнул Линь Вантин на улицу. «Эф-эф», Линь Чуцзю внезапно рассмеялась, ее настроение было прекрасным. Этот человек действительно был властным, безжалостным, самоуверенным, но, когда на нее нападает посторонний, независимо от причины, этот человек будет стоять на ее стороне. Когда ее обидели, он даже заставил Цуи Санья и принцессу Фуань прибыть в Сяванфу, чтобы извиниться. Его защита была просто ужасающим благословением. На этот раз Линь Чуцзю не задавалась вопросом о причинах Ся Тинья. Она просто хотела почувствовать себя лучше. У нее на душе было слишком много всего, отчего она чувствовала усталость. «Вантин, ты слышал слова Ванье? Если это все, то мы уйдем. Кроме того, я повторю это снова, не называй меня сестрой, просто услышав это, я чувствую отвращение. Вместо этого обращайся ко мне, Ся Ванфы. И, конечно, ты также не можешь назвать Ванье зятем, я чувствую еще большее отвращение». Услышав это, слова Линь Чуцзю совсем не были вежливыми, поэтому Линь Вантин сразу побледнела. Затем она недоверчиво покачала головой. «Сестра, как ты можешь так говорить? Мы же сестры. Если я сделала что-то плохое, ты можешь преподать мне урок, но как ты можешь от меня отказываться?» Ее голос звучал так печально и отчаянно, как будто Линь Чуцзю убила свою семью и ограбила мужа. Линь Чуцзю тоже стала терять терпение. «Ты действительно так увлекаешься актерским мастерством? Хочешь, я куплю тебе труппу, которая будет тебя сопровождать?» Однако Линь Вантин, как актриса, не была в центре внимания среди этих великолепных декораций. «Сестра», Линь Вантин открыла рот, но была прервана Линь Чуцзю. «Зови меня Ся Ванфы, если ты не можешь, тогда уходи». С самого начала Линь Вантин сделала только два хода, но может ли Ся Тинья что-то заподозрить? «Ся Ванфы, прости, я знаю, что была неправа». В этом вопросе Линь Вантин действительно обладала невероятным терпением. Она смиренно согнула талию и извинилась. «Поскольку ты поняла, что ошиблась, можешь вернуться и позволить своей матери преподать тебе урок. Не каждый зять может быть украден и стать твоим мужем. Если вы, мать и дочь, думаете, что то, что вы делаете, в порядке вещей, то мне противно», Линь Чуцзю сказала все в лоб прямо перед Ся Тинья, даже не пытаясь притворяться доброй. Она не пыталась скрыть свою истинную сущность, она больше не боялась, что Ся Тинья увидит ее настоящую. Глаза Линь Вантин вспыхнули от радости. Линь Чуцзю была так груба. Она определенно окажется противной Ся Тинья, поэтому Линь Вантин поспешно сказала: «Ся Ванфы, мать вышла замуж за отца ради тебя, она позволила себя обидеть. Итак, как ты можешь говорить эти слова передо мной? Если мама услышит эти слова, ей точно будет грустно». Линь Чуцзю холодно фыркнула. Она была слишком ленива, чтобы обращать внимание на эту идиотку, поэтому она просто сказала: «Я устала. Давай вернемся». Ся Тинья открыл рот во второй раз, затем осторожно поддержал Линь Чуцзю, чтобы вернуться домой. Линь Вантин стояла там с широко открытыми глазами. Она не могла поверить в то, что видела. Как такое возможно? Почему Ся Ванье не злится? Это неправда. Ся. Линь Вантин хотела поскорее подтвердить, что Ся Тинья теперь бросит Линь Чуцзю. Поэтому, увидев, что они уходят, она поспешила за ними. На самом деле, она не планировала спешить, но от резких движений ее левая нога внезапно наступила на правую. Лин Вантин рухнула вперед, и так получилось, что ее тело начало падать на Ся Тинья. «Ах!» – закричала Лин Вантин, но ее глаза вспыхнули радостью. «Если она окажется в объятиях Ся Ванъи на глазах у стольких людей, то он должен будет взять за нее ответственность. И как только она выйдет замуж и переберется в Ся Ванфу, Ся Ванъи определенно будет любить ее больше». Когда Лин Вантин уже приняла решение, она просто закрыла глаза и стала ждать, когда упадет. Она думала, что все пойдет по ее плану, но она не знала, что в тот момент, пока она падала, Ся Тинья уже поменялся позицией с Лин Чуцзю. Не стоило говорить о Лин Вантин, ведь даже сама Лин Чуцзю не сразу отреагировала. Она смогла ее заметить только тогда, когда Лин Вантин рухнула на ее тело, заставив ее почти упасть. «Ублюдок, зачем ее толкать? Будь осторожнее!» Ся Тинья придержал Лин Чуцзю за талию, когда Лин Вантин на нее рухнула, чтобы она не упала на землю. С помощью Ся Тинья Лин Чуцзю избежал трагедии падения на землю. Она повернулась к Лин Вантин и подняла руку, чтобы ударить ее по лицу. Пам! Лин Чуцзю ударила Лин Вантин. В эту пощечину она вложила много силы, поэтому Лин Вантин упала и покатилась по земле. «Ванъи, это не я, это не я, это моя сестра, она!» Лин Вантин подумала, что Ся Тинья ударил ее, поэтому она закрыла щеку рукой, выглядя очень расстроенной. В ярости Лин Чуцзю громко рассмеялась. «Лин Вантин, почему бы тебе не открыть глаза и не посмотреть? Человек, который ударил тебя, это я. Ванъи не хочет пачкаться, поэтому он не станет к тебе даже прикасаться». То, что сказала Лин Чуцзю, не было ложью. Ся Тинья любил чистоту, просто он не показывал это перед другими людьми. Кроме того, он не любил приближаться к женщинам, иначе вся Ванфу уже была бы тьма служанок, обслуживающих его. «Сестра, нет, Ся Ванфэй, ты ударила меня?» Лин Вантин дотронулась до своей опухшей щеки. Ее глаза были полны обиды. Лин Чуцзю не только разрушила ее хороший план, но и ударил ее по лицу. Она была очень зла. «А что плохого в том, чтобы дать тебе пощечину? Ты шлюха, которая отчаянно посылает себя к двери Ся Ванфу. Так почему я не могу?» Рука Лин Чуцзю онемела и болела. Вот почему она не могла не восхищаться Лин Вантин. Ее лицо опухло, но она все еще могла действовать мягко. «Ся Ванфэй, раньше ты такой не была. Как ты такой стала?» Лин Вантин плакала в печали, как будто она действительно была убита горем. Ее лицо опухло, она была похожа на свинью. Как она будет соблазнять Ся Ванъи сейчас? Скучно. Лин Чуцзю хотела попросить кого-нибудь вышвырнуть Лин Вантин на улицу, но подумав об этом, она повернула голову и посмотрела на Ся Тинья. Ся Тинья не позволил Лин Чуцзю разочароваться. «Придите и выкиньте вторую мисс Линь обратно Лин Фу». Двое теневых стражей молча появились рядом с Лин Вантин. «Ванъи, я...» Глаза Лин Вантин расширились от неверия. Ся Тинья не оглянулся, вместо этого он держал руку Лин Чуцзю, которой та ударила Лин Вантин. «В следующий раз, не делай этого сама. Пусть это сделает кто-то другой. Я думала, ты скажешь, что бить людей неправильно». Лин Чуцзю отдернула руку, но Ся Тинья взялся за нее снова. «Если ты хочешь сражаться, ты можешь избить любого в этом мире. Кроме него никто не смеет угрожать его женщине. Неужели? А если это ты?» Лин Чуцзю не приняла это близко к сердцу и спросила просто так. Однако Ся Тинья серьезно ответил. «Если ты сможешь меня ударить». Глава 318. Ванфы. Убедить Ся Тинья никогда не был принцем с чувством долга защиты противоположного пола. Если он сказал отослать Лин Вантин обратно в Лин Фу, это всего лишь вопрос времени, когда Лин Вантин вернется в тот дом. Когда три брата Мэн получили эту новость, они поспешно остановили эту идею и умоляли о милосердии к Ся Ванъи, чтобы, по крайней мере, позволить Лин Вантин вернуться позже или завтра. Из-за прибытия Ся Тинья многие внимательно следили за семьей Мэн. Если Лин Вантин будет отправлена обратно в свой дом, семья Лин потеряет лицо. Три брата Мэн долго объясняли, но услышали только, как Ся Тинья сказал: «С каких это пор вы имеете право подвергать сомнению мой приказ?» Три брата Мэн лишились дара речи, не зная, как ответить. Но поскольку они были умны, то поняли, что проблема может быть решена Лин Чуцзю. Так что они поспешно к ней обратились. «Ванфэй, этот инцидент может принести позор Лин Фу. Вы можете убедить Ванъи?» Независимо от ситуации, Лин Чуцзю являлась частью семьи Лин. Лин Сян был ее отцом, а Линь Ваньтин – сводной сестрой. Она должна сохранить им лицо. Мэн Санье не знал, что Линь Чуцзю никогда не волновалась о лице семьи Линь. Поэтому, когда Линь Чуцзю услышала убеждение Мэн Санье, она только сказала: «Третий дядя, разве ты не знаешь характер Ванье? Если ты, старший, не можешь его убедить, что могу сделать я?» Дело не в том, что она не могла убедить Ся Тинья, но Линь Ваньтин напросилась. Сколько это можно терпеть? Линь Ваньтин думает, что Чу Цзю всегда будет позволять ей приближаться к Ся Тинья. Она хотела бы посмотреть, останутся ли у Ваньтин еще какие-то чаяния по этому поводу после того, как Ся Тинья сегодня отправит ее обратно в Линьфу. Конечно, самым важным моментом в этом было то, что, если Ся Ванье дважды прогонит его дочь, Линь Сян полностью потеряет свое лицо. Чу Цзю. Мэн Санье видел, что Линь Чу Цзю только искала оправдание, но он не знал, что сказать. Чу Цзю, если ты отошлешь Линь Ваньтин назад, твой отец, он. Мэн Ши выглядел очень смущенным. Хотя он твердо стоял на стороне на Ся Тинья, он не мог позволить себе обидеть мужа своей сестры, который являлся премьер-министром. Линь Сян был узколобым человеком, если они действительно его оскорбят, даже страшно подумать о том, что тот сделает. Видя обеспокоенное лицо ее трех дядей, которые продолжают убеждать, Линь Чуцзю почувствовала, что нет смысла продолжать. «Я вас послушаю. Я оставлю Ваньтин на ваше попечение. Чуцзю, я знал, что ты добрая». Три брата Мэн вздохнули с облегчением. Им не терпелось поболтать еще немного. Однако Линь Чуцзю сказала: «Ванье, давай вернемся». Семья Мэн не была подходящим местом для нее. Она была так бедна, у нее не было места, которое она могла бы назвать домом. Ся Тинья начал уходить, как только услышал слова Линь Чуцзю. Что касается вещей Линь Чуцзю, у него есть люди, которые могут позаботиться об этом. Ванье, Ванфы, три брата Мэн были смущены внезапной ситуацией. Почему Линь Чуцзю хотела уйти? Разве не лучше уйти хотя бы после еды? Дядя, тебе не нужно нас провожать. Я и Ванье уйдем первыми. Я навещу бабушку на следующий день. Линь Чуцзю обернулась, обратившись к своим дядям. Нет, Чуцзю, обед готов. Давай сначала поедим, прежде чем ты уйдешь. Мэн Ши не мог сказать, была ли Линь Чуцзю зла. Нет, Ванье очень занят. Может быть, в другой раз. Линь Чуцзю еще раз отказалась от доброты своих дядей и вышла на улицу с Ся Тинья. Когда Мэн Да Фужинь получила эту новость, она поспешно подошла, чтобы убедить Линь Чуцзю, но ее остановили стражники Ся Ванфу. «Фужинь, пожалуйста, остановитесь». Гвардейцы говорили вежливо, но их действия оставались бескомпромиссны. «Ванье, Ванфы». Мэн Да Фужинь окликнула их громче. К сожалению, Ся Тинья и Линь Чуцзю ушли уже далеко. Они ее больше не слышали. Люди снаружи, кажется, не ожидали, что Ся Тинья и Линь Чуцзю выйдут так быстро. Потому что, когда они увидели, что те выходят, они все оказались шокированы. Они хотели подойти и спросить, что же эти двое на самом деле задумали. Однако даже после того, как Линь Чуцзю и Ся Тинья сели в паланкин, они не заметили ничего необычного. Что происходит? Ся Ванье действительно пришел, чтобы просто забрать Ся Ванфы. Шпион, который был настроен более скептически, стукнул в плечо своего товарища и спросил: «Ты идиот, кто такой Ся Ванье? Зачем ему выходить, чтобы просто забрать женщину? А тогда что случилось?» Первый шпион тоже считал, что это невозможно, но тогда в чем была его причина? Бог его знает. «Ты продолжай следовать за ними, я разузнаю в семье Мэн». Ся Ванье оставался внутри семьи Мэн почти час, что и недолго, но и не быстро. Хорошо, было много шпионов, которые разделились на две группы. Некоторые последовали за Ся Тинья и Линь Чуцзю до самого Ся Ванфу, в то время как другие пошли к семье Мэн, чтобы узнать о том, что произошло. Те шпионы, которые следили за Линь Чуцзю и Ся Тинья, естественно, не получили никаких новостей. 24 человека несли большой паланкин, как они могут приблизиться к нему? Что касается шпионов, которые расспрашивают внутри семьи Мэн, хе-хе, они услышали, как Линь Ваньтин встала на колени и извинялась перед Линь Чуцзю. Также не было секретом, что Линь Чуцзю ударила Линь Ваньтин по лицу. Спросить об этом было совсем несложно. Но, конечно, Ся Тинья с этим как-то связан. Если Ся Тинья не был в это вовлечен, как они узнали бы об этой новости? Линь Ваньтин не отправили обратно в семью Линь, потому что Линь Чуцзю ушла раньше. Но поскольку Линь Чуцзю и Ся Тинья ушли рано, люди не могли не вынюхивать то, что произошло во дворе. Лин Сян действительно воспитал хорошую дочь. Премьер-министр Ю рассмеялся, но, вспомнив свою внучку, глубоко вздохнул. Им обоим не повезло. Лин Вантин, хотя меня не волнует кран-принц, я не могу позволить кран-принцу жениться на такой женщине. Этот брак отнимет у него последнюю каплю уважения, произнесла императрица с презрением в глазах. Императрица, мать империи, мудра, но кран-принц глубоко влюблен в мисс Лин. Эта рабыня боится, что он не позволит ей выйти замуж за кого-то другого. Старая мама забеспокоилась и попыталась убедить. Императрица фыркнула. Как только Лин Вантин женится на ком-то другом, кран-принц, естественно, бросит это дело. Люди вокруг императрицы слышали новость о том, что император выберет принцессу, которая выйдет замуж за принца Запада, но подходящей кандидатуры все еще не было. Императрица, мать империи, мудра, старая мама, видимо, тоже подумала об этом. Императрица улыбнулась и с некоторым удивлением спросила. Я слышала, что Лин Сян позволил своим людям исследовать Циэньтон. Да, императрица. Говорят, что это из-за его любви к Сяо Ванфэй. Хотя мисс Лин действительно не имеет никакого отношения к смерти божественного доктора Мо, она действительно была там. Люди не могли не подозревать ее. К счастью, Лин Сян своевременно взял этот вопрос под контроль. Старая мама была очень информирована. Этот ребенок Лин Чу Цзю очень умна. Лин Сян воспитал хорошую дочь. Думая о Лин Чу Цзю, императрица не могла не вздохнуть. Она просчиталась в нескольких случаях, связанных с Лин Чу Цзю. Однако теперь, когда она знает ее истинное лицо, она никогда не позволит себе снова ошибиться. Императрица прищурила глаза, но все равно выглядела нежно. Циэньтон – символ доброты людей. Это вполне естественно для правительства разбираться с этим. Ты иди и найди кого-то, чтобы отправить сообщение, пусть дворцовый суд передаст Циэньтон в гарем. Забота о нем покажет, как императорская семья любит свой народ. Императрица, на лице старой мамы отразилось неодобрение. Хотя Циэньтон был очень важен, этот шаг может легко вызвать у некоторых людей подозрения. Успокойся, Циэньтон больше не представляет для меня интереса. Было очень трудно разобраться с этим вопросом, как она могла позволить себе снова в это ввязаться. Букв, что за зелье, он, продает в кувшине тыкве обр, какие, у него, намерения, что, у него, в рукаве припрятано, что, он, задумал. Глава 319. Разрушено. Принцы. Божественный доктор Мо покончил с собой из чувства вины. Он умер в тюрьме. Император хотел стереть об этом все сведения. Он хотел скрыть тот факт, что божественный доктор Мо отравился из-за проблем в южной стране, но некоторые люди отказались позволить ему добиться успеха. Во-первых, чтобы спасти репутацию своей дочери, Лин Сян тайно распространил информацию о том, что случилось с божественным доктором Мо. За ним последовал императорский доктор Цинь, как только обнаружил такую возможность. Когда на поверхность всплыла ситуация с южной страной, появилось еще много желающих разнести слухи. Божественный доктор Мо больше не мог поддерживать свою хорошую репутацию. Божественный доктор Мо уже умер, но слухи о нем в столице не исчезли. Вместо этого истории о нем становились все более и более драматичным. Из-за давления правительственные чиновники были вынуждены расследовать это дело снова. Божественный доктор Мо умер, но его ученики все еще находились в храме Дали. Храм Дали приказал всем ученикам защищать божественного доктора Мо, но божественный доктор Мо был уже мертв. Они потеряли единственного человека, на которого могли положиться. Так что хорошего им принесет это отстаивание его чести? Первоначально, когда некоторые люди услышали новость о том, что божественный доктор Мо умер, они хотели помочь. Но вскоре взорвалась новость о том, что божественный доктор Мо насильно проводил на людях испытания лекарств, имея под собой железные доказательства. Из-за этого те люди, которые хотели помочь, отступили. Они не хотели, чтобы их затянуло в эту мутную воду. Никто не выступал в защиту, и имелись неопровержимые доказательства. Поэтому, даже если божественный доктор Мо совершил самоубийство, чтобы завоевать симпатии людей, он все равно остался заклеймен. Он больше не мог делать из людей дураков. Храм Дали изо всех сил пытался скрыть преступление божественного доктора Мо, но в итоге они стали общеизвестны. Вопрос о преступлении божественного доктора Мо привлек внимание многих людей. Даже визит Ся Тинья в семью Мэн не смог успокоить бурю. После того, как его визит в тот день стал большой сенсацией, на третий день его снова сменил вопрос о божественном докторе Мо, но простолюдинам может быть все равно, но это не значит, что чиновники более высокого уровня тоже не обратят внимания. Причина посещения Ся Тинья семьи Мэн до сих пор оставалась загадкой. Все, включая императора, не верили, что Ся Тинья отправился в семью Мэн только для того, чтобы забрать Лин Чу Цзю. Они все считали, что Ся Тинья была другая цель. Так как следя за Ся Тинья они не смогли ничего найти, то все они послали шпионов к семье Мэн. Однако и там не обнаружилось никакой ценной информации. Они только узнали, что Лин Вантин выставила себя дурой перед Ся Ванье. Это их не удовлетворило, поэтому они послали людей, чтобы купить информацию в павильоне Тиньцан. Павильон Тиньцан всего за один день получил несколько бизнес-заказов, чтобы исследовать реальную цель Ся Тинья, но они также не смогли найти другого повода. Исследовав этот вопрос, они могли только предположить, что Ся Тинья просто пытался разрушить брак между кран-принцем и Лин Вантин. Любой житель столицы, имеющий связи во дворце, знал, что кран-принц и вторая дочь Лин Сяна помолвлены. И если бы Лин Вантин не была так молода, они боялись, что кран-принц уже попросил бы дочь Лин Сяна о браке. Но теперь вторая дочь Лин Сяна не только выставила себя дурой перед Ся Ванье, но и обвинила его в соблазнении. Разве при таких позорных обстоятельствах кран-принц все еще женится на Лин Вантин? Не стоит даже упоминать кран-принца, потому что любой, кто будет знать об этом, не позволит своему сыну жениться на второй дочери Лин Сяна. Вторая дочь Лин Сяна разыграла небольшую хитрость, но как эта небольшая хитрость могла ускользнуть от глаз старых лис? Не говоря уже о том, что они не являлись государственными чиновниками, им не нужно искать для себя какие-то доказательства, им достаточно просто немного сомневаться. Хотя Лин Вантин неоднократно отрицала свою вину, старые лисы очень ясно понимали, что Ся Ванфэй не станет делать ложных обвинений. Вторая дочь Лин Сяна действительно влюбилась в Ся Ванье и думала, что после того, как она станет наложницей, она может стать ее преемницей, как только ее старшая сестра умрет. Такая бессердечная женщина сделает все, чтобы стать следующей императорской принцессой. Эта новость распространилась среди знати и высокопоставленных чиновников. Некоторые из этих чиновников косо посмотрели на Лин Сяна. Лин Сян же не мог осознать ситуацию, пока император не сказал ему, что Лин Вантин больше не может жениться в императорской семье. Лин Сян был так потрясен и попытался выяснить, что произошло. После расследования он узнал, что это было снова из-за Лин Вантин. Лин Сян был так пристыжен и зол. В прошлый раз он сделал выговор Лин Вантин, потому что она зациклилась на Ся Ванье. Он даже отвернулся от Лин Фужинь за то, что та не обучила ее, как надо. Однако, похоже, Лин Вантин ничему не научилась. Она не только не вынесла урок, а еще и снова совершила такой позорный поступок. Лин Сян был так зол и бросился в комнату Лин Фужинь. «Ты видела, что сделала твоя хорошая дочь? Из-за нее наша семья Лин потеряла лицо. Что случилось? Что Чу Цзю сделала на этот раз?» На лице Лин Фужинь отобразился шок, но ей в голову не пришло, что это могла быть Лин Вантин. Лин Вантин осталась в семье Мэн, чтобы показать свое благочестие внучке. В эти последние несколько дней она находилась рядом с бабушкой, что демонстрировало, что она наставляла ее правильно.